Глава 17. Аня. С момента нашей последней встречи с Демидом прошло 2 недели. От него ни слуху, ни духу. Ну и прекрасно. Я именно этого и хотела. Странно не то, что он сейчас внезапно исчез. Это для него в порядке вещей. Странно то, что он вообще появился после своего бегства с тропического острова. Навестил больную, поздравил с 8 марта. Приземлился за наш столик в ресторане во время ужина с Филиппом. По последнему пункту все более или менее понятно. Это был просто всплеск ревности и чувства собственности. Нет, я ему, конечно, не принадлежу, и он это знает. Но чувству собственности не прикажешь. Что самое дурацкое, я так и не съездила с Филиппом в этот разрекламированный комплекс «Жара». Я просто позорно проспала. Даже не знаю, что со мной такое. Периодически, иногда в совершенно неподходящее время, на меня наваливается непреодолимая сонливость. Вот и в то воскресное утро я встала по будильнику, позавтракала, проверила собранную с вечера сумку с купальником, а потом присела на диван, положила голову на подушку. Проснулась я лишь через 2 часа. Мой телефон, звук которого я выключила на ночь и забыла включить, показывал 5 непринятых звонков. Все от Филиппа. Теперь, наверное, снова Робертовича. Вряд ли боссу понравится, что я его так продинамила. Я позвонила. Принесла 1000 извинений. Он, кажется, не сильно злился. Или уже остыл. «Очень жаль, что так вышло», — совершенно спокойно произнес он. «Но вернуться за вами я не могу». «Конечно, я и не прошу. Я уже подъезжаю к комплексу. Заплыв начнется через час». «Желаю вам удачи! Порвите их всех!» Надеюсь, последняя фраза прозвучала не слишком грубо. В эти 2 недели я много думала. О своем безумном желании иметь ребенка. О Демиде, которого я в это чуть не втянула. Да, 1,5 года назад я дико на него разозлилась. Но моя злость постепенно утихла. А чего беситься? Он, как и я, был прямолинеен. Не стал вешать лапшу. Это мне даже импонирует. Но предложить мне деньги вместо чувств – это, конечно, за гранью. Как раз в тот момент мне были очень нужны деньги. Я собиралась взять квартиру в ипотеку, копила на первый взнос. Может, меня задело то, что он швыряется деньгами направо и налево, а мне приходится во всем себе отказывать, чтобы заиметь собственное жилье. Глупо и даже низко с моей стороны заглядывать в его кошелек. Но в тот момент меня захлестывали эмоции. Уже позже, отчаявшись найти нормального мужчину, я решила забеременеть от Демида. Он все время маячил перед глазами и казался идеальным осеменителем. Другие ему в подметки не годились. По генетическим признакам, разумеется. У меня даже была идея отжать у него алименты. Так ему и надо, Кобелине. Не все же на шлюх тратится. Можно и демографию в стране поддержать. Вместо того, чтобы заводить себе гарем из юных содержанок. Ведь именно из-за таких козлиных кобелей, которые до старости мнят себя плейбоями, мне и другим женщинам приходится рожать и воспитывать детей в одиночку. Планируя это, я ощущала себя чуть ли не мстительницей-супергероиней. Теперь смешно вспоминать. Даже если бы все получилось, и я забеременела от Демида, не уверена, что я вообще сказала бы ему о ребенке. Сейчас, оглядываясь назад, я прекрасно осознаю, у меня было что-то вроде помешательства. Материнский инстинкт активизировался и свел меня с ума. Масло в огонь добавило то, что моя подруга забеременела и родила чудесного малыша. Именно после появления Егорки я сошла с ума окончательно. Подержала его на руках, вдохнула сладкий младенческий запах и свихнулась. Я готова была на все, чтобы у меня появился такой же. Хорошо, хоть сейчас мозги встали на место. Наверное, гормоны улеглись. Материнский инстинкт решил дать мне передышку. Я спокойна. Чувствую себя счастливой, как никогда. Безо всякой причины. Что удивительно, я даже выглядеть стала лучше. Все вокруг говорят, что я просто расцвела. Даже моя парикмахерша, к которой я хожу уже 5 лет, спросила... «Признавайся, что делаешь с волосами?» «В смысле? Какая-то маска? Сыворотка? Или витамины начала пить?» «Ничего не делаю. «Не верю. Твои волосы никогда так не блестели». После парикмахерской я поехала к Аленке. Мы давно не виделись. Я знала, что она на меня обижается. И вот решила сделать ей сюрприз. Купила машинку заядлому автомобилисту Егорке, шоколадный извинительный тортик подруге и прикатила. Как оказалось, я пожаловала с визитом не одна. В гостях была еще и мама Мирона, Эльвира Никитишна. Удивительная, непредсказуемая женщина. Мне нравится с ней общаться. Никогда не знаешь, что она отмочит. Когда мы втроем сели за стол, усадив Егорку играть с новой машинкой в манеже, Аленка заявила: «Если я буду есть тортики, особенно по вечерам, у меня будет попа, как у бегемота». «Ой, все!» — Эльвира Никитишна закатила глаза. «Началось!» «Ну, правда же, тортики — зло, хоть и очень вкусное». «Лично мне плевать, какая у меня попа. Я ее даже не вижу». Мы с Аленкой не смогли удержаться от смеха. «Не поворачивайся к зеркалу задом и живи спокойно», — выдала Эльвира Никитишна, водружая на свою тарелку самый большой кусок торта. «Я люблю поворачиваться к зеркалу задом, поэтому отрезала себе крошечный кусочек». Съела и начала приставать к Егорке. «Ну как не затискать такого сладкого карапуза?» Но карапуз не желал быть затисканным. Он потребовал вытащить себя из манежа и пустить носиться по всему дому. Бегать за ним следом вызвалась Эльвира Никитишна. «А вы тут пока пошушукайтесь», — сказала она. «Золотая женщина». «Духи поменяла?» — спросила меня Аленка. «Я привыкла, что от тебя всегда пахнет жасмином». «Это не духи. Это крем на основе кокоса. Я теперь обожаю этот запах. У меня, кстати, есть баночка кокосового масла. Привезла из Тая». «А я почему не привезла? Вот я балда. Покажи». Аленка принесла масло, я понюхала его и поняла, что не отдам. «Подари мне его. Ну, оно мне тоже нравится. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Я держала открытую баночку перед носом, вдыхала божественный кокосовый аромат и чуть ли не стонала от удовольствия. «Ладно, бери», — сдалась Аленка. Когда Егорка утомился и захотел спать, Эльвира Никитишна засобиралась домой. «Меня Мирон отвезет», — сказала она. «Давай и тебя подбросим». Я согласилась. Мне, как и Егорке, очень хотелось спать. По дороге эта неугомонная женщина пристала ко мне с неудобными вопросами. Мол, когда замуж выйдешь и не пора ли рожать? Я стиснула зубы, чтобы не сказать что-нибудь резкое. «Это мое дело. Не надо лезть в мою жизнь». «Да ладно, не злись», — оценила мое состояние Эльвира Никитишна. «Я же не со зла спрашиваю. У нас вон Демид непристроенный. Не хочешь прибрать его к рукам?» Мирон, сидевший впереди нас, издал скептический смешок. «Он-то, конечно, кобелина, но мой тоже таким был, не при Аленке будет сказано. Отборный был кобелиной». «Я вообще-то здесь», — заметил Мирон. «И что ты имеешь возразить?» «Ничего». «Ну и рули тогда». «Это лечится правильной женщиной», — продолжала мама Мирона. «Или само проходит, у кого как». «Не в этом случае», — ответила я. «Демид не просто кобелина, он еще и козлина». «Обидел тебя?» Я небрежно пожала плечами, глядя в затылок Мирона. «Все, что я сейчас скажу, может быть передано адресату и использовано против меня. С чего мне на него обижаться?» «А в детстве такой хороший был мальчик. Я его всегда в пример Мирону ставила. Учился хорошо, спортом занимался». «Бабушек через дорогу переводил», — добавил Мирон, — «пачками». «Да ты на него не обижайся», — выдала Эльвира Никитишна, еще раз пристально на меня посмотрев. «Он все тот же мальчишка, хоть и от рук отбился». Я хмыкнула. «Все мы, выросшие девчонки и мальчишки». «Пороть их надо было в детстве, обоих, и Мирона, и Демида». «Надо было», — согласилась я. Мирон издал невнятный протестующий звук, но ничего не сказал. «Слишком мы их разбаловали, вот и куролесили оба. Но я тебе говорю, это лечится». «Поркой? Выпари его, ага», — подал голос Мирон. «Я тебе даже плетку специальную подарю ради такого дела. У меня как раз есть». «А откуда у тебя специальная плетка?» — хором спросили мы с Эльвирой Никитишной. «Не знаю, может, мне показалось, но вроде бы уши Мирона слегка порозовели. Засмущался бедный. Плетка, значит. Интересная у них с Аленкой интимная жизнь.